Глава 14. О чудотворных мощах святого Гуга и еще кое о чем. А стрелы какие, длиною в ярд, оперенье павлинье перо, блестящей насечкою радует глаз белое серебро. Полная луна светила так ярко, что муравьи видны были на лесной тропинке. Серебряные ветви дубов бросали на траву черную тень, а там, где листва была реже, дымчатые столбы лучей тянулись к земле. Возле сторожки лесничьего, срубленной из толстых бревен, остановилась невзрачная лошаденка. Сухонький старичок неловко сполз с седла и, сильно припадая на одну ногу, проковылял к окну. Он постучал по доске, которой изнутри было закрыто окно, и к щелке тотчас же прильнул недоверчивый глаз. «Открой, добрый человек!» — тихо сказал поздний гость. «Я совсем заплутался у вас в лесу!» Полоска красного света брызнула в щель, погасла, вспыхнула снова. Хозяин сторожки вздул огонь. «Кого еще там принесло?» Старичок уткнулся бородкой в окно и громко закричал. «Башмачник я! В Ноттингем еду за кожей на ярмарку! Пусти переночевать, хозяин!» Загремел засов. Тяжелая дверь отворилась, и в лунном свете блеснуло лезвие ирландского ножа. Черный Биль, лесничий королевских лесов, встретил позднего гостя на пороге. «Ты один?» — спросил лесничий, вглядываясь в тень за спиной старика. «Как Адам, когда еще не было Евы!» — повеселевшим голосом ответил старичок. «Впрочем, есть при мне кости святого Гуга!» Он вошел в сторожку, ведя за собой лошадь. Поставив лошадь в тот угол, где гремела кормушку цепью жеребец лесничьего, старичок скинул с плеча небольшую кожаную сумку. Черный Биль, угрюмо насупившись, разглядывал гостя. «А что у тебя в сумке, башмачник?» Старичок развязал котомку и поднес к носу лесничьего десяток ножей, шильев и сверл. Лукаво ухмыляясь в седую бороденку, он заговорил быстро-быстро, так что черный Биль не мог вставить ни словечко. «Великое дело, мощи святого Гуга! Святой Гуг ведь тоже был бродячий башмачник вроде меня. А когда накинули ему на шею петлю за то, что он полюбил прекрасную Финифред, он воскликнул в великом горе. «Слушайте все, башмачники, какие есть на Божьей земле!» «Мне нечего вам завещать! Жизнь у меня отнимает палач! Мясо мое склюют жадные птицы! Я оставлю вам свои кости, пусть они принесут вам счастье!» «Нацеди мне кружку эля, хозяин, дай промочить горло с дороги! Хорош, хорош у тебя эль, лесник!» Вот шли мимо виселицы веселые башмачники, слышат, стучат на ветру белые кости святого Гуга. «Глядите», — говорит один, — «вот кости, что завещал нам святой». «А на что живому нужны мертвые кости?» — спрашивает другой. «Как на что? В этих костях такая же сила, как в мозгу бобра или в языке лягушки. Потому что если ты высушишь мозг бобра, растолчешь в порошок и добавишь сычуга, который хозяйки кладут в сыр, и этой мазью натрешь порог, ни один вор не войдет в твой дом». А язык лягушки имеет такую силу, что если положишь его на грудь спящего, то спящий ответит тебе на всякий вопрос и расскажет, что будет завтра и через 10 лет. А если лист чернобыльника положишь в башмак, хоть 40 миль пройди, не устанешь. А если кости святого Гуга башмачник положит в сумку? Да постой, не тараторь, старик!» Перебил гостя черный Биль. «Никто не поверит тебе, что ты башмачник. Зачем башмачнику сверла? Уж больно знакома мне твоя борода. Не хромой ли ты, стрельник из Трента? Как и колчан у тебя при седле». «А хоть бы так», — не моргнув глазом, ответил старик. «Если мощи святого Гуга помогают башмачнику, почему бы им не сослужить службу доброму стрельнику?» «Какой же ветер занес тебя сюда, старик?» «Уж ты-то знаешь, какой!» — подмигнул гость. «Тот самый ветер, который 30 лет не дает мне покою и таскает, как палый лист, по всему северному краю. Слыхать, шериф в Ноттингеме объявил состязание лучников в день Святого Петра. Значит, смекаю я, кому-нибудь да понадобятся меткие стрелы». «А давно, однако, не видно тебя в наших лесах», — заметил лесничий, подливая старику темного эля. «Да мало ли в Англии городов и сел, рук-то у меня на беду только две. Трудно стало мне таскать по дорогам свои старые кости, а хороший стрелок всегда отыщет хромого из Трента. Только 3-го дня приходили ко мне в Донкастер здешние молодцы. Говорят, красного зверя в Шервуде много, да шерифовы заставы караулят у каждого пня». Черный Биль нахмурился. «Смотри, старик, не сносить тебе головы. Я давно примечаю у разбойников стрелы твоей работы». «Ремесло наше такое. Разве ткач виноват, если веселые молодцы ходят в сукнах его работы? Были бы стрелы чисто сделаны, а чья рука их спустит с тетивы и в какую мишень, это дело не наше? Погляди, видал ты такие стрелы?» Стрельник прохромал к своей лошади, отвязал от седла объемистый кожаный колчан и положил его на стол перед лесничим. «Вот на этих широких боевых настоящие фландерские наконечники. Вот игла по мелкой дичи, вот винтовая для сильного ветра», — приговаривал мастер, бережно вытаскивая из колчана свои изделия. «Перья на ней заправлены наискось одно к другому, чтобы она вертелась на лету. Это красная с павлиньим пером, для ветра с правой руки, а это для ветра с левой. Короткая для дальнобойного лука, а эти в ярд для 6-футового». Черный Билли, вскидывая стрелы к глазу, проверял их прямоту. Вдруг он заметил, что стрельник, вытащив наполовину одну стрелу, поспешно упрятал ее обратно в колчан. «Стой, стой!» — воскликнул лесничий. «Покажи-ка мне ту кленовую! Вот эту?» «Да нет же, ту, что ты спрятал, старик!» «Та плохая стрела! Возьми лучше эту! Смотри, у нее ложбинка на пятке для воска, чтобы не соскальзывала с тетивы!» Но черный Биль протянул уже руку и выдернул из колчана кленовую стрелу. «Так это, по-твоему, плохая, стрельник? Хитришь ты, как я посмотрю. Мне сдается, что лучше и нет у тебя в колчане». Лесничий взял свой 6-футовый лук и приложил к тетиве блестящую полированную стрелу. «Как раз и по луку. Клянусь распятием, с такой стрелой не страшен мне спор в Ноттингеме. Продай мне ее, старик!» Стрельник покачал головой. «Эта стрела тебе не годится, парень. Видишь, она со свистом». «Что это значит со свистом?» «А вот в наконечнике у нее прорезана щелка. Ветер в нее сходит, она и свистит на лету». «Для чего же ты сделал стрелу со свистом?» Мастер замялся. «Так уж мне было приказано», — пробормотал он. «Ты скажи прямо, старик, для кого ты припас такую стрелу?» «Для одного молодца, который тоже будет в Ноттингеме на Святого Петра». Черный Биль, наморщив брови, так пристально посмотрел на хромого, словно хотел пронзить его взглядом. «Что же, ты думаешь обмануть меня, старик? Или снова запоешь мне про мощи Святого Гуга? Не видать Робин Гуду этой стрелы, потому что ты подаришь ее мне, лесничьему королевских лесов». «А если нет?» — тихо спросил хромой стрельник из Трента. «Если нет?» — вспылил лесничий. «Я отберу ее силой, а тебя научу, как таскаться по разбойничьим берлогам». «Что ж, возьми, черный Биль, только смотри, никому ни слова, не то, пожалуй, кто-нибудь всадит мне в грудь стрелу моей же работы». Кленовая стрела со щелкой в наконечнике исчезла в колчане лесничего. Отобрав еще 2 такие же стрелы, черный Биль отправил их в свой колчан следом за первой.